Эпилог. Константин. 8 месяцев спустя. Конец марта. «Давай, давай!» Раздраженно бью по рулю и резко торможу, потому что чувак впереди побоялся проскочить на желтый. «Идиот!» На этом перекрестке у меня второстепенная дорога. Разрешающий цветовой сигнал светофора очень короткий. 1,5 минуты потеряем точно. «Да успокойся, Кость, успеем!» Нервно постукивая по рулю, перевожу внимание на развалившуюся в пассажирском кресле хулиганку. На ее огромном пузе лежит пакет с вафлями, которыми она хрустит всю дорогу до роддома. «Успеем. Не знаю, как там у женщин все устроено, но если отошли воды, это же не есть хорошо?» Юлька позвонила мне 1 час назад, когда я был на судебном слушании, проинформировав, что у нее отходят воды. Я несся домой так, будто за мной гналась стая волков. Взмыленный, я примчался с выпученными глазами, ожидая увидеть свою хулиганку у порога, готовую сходу мчаться в роддом. Но я на мгновение забыл, что женат на катастрофе. Моя супруга и теща, не торопясь, обедали и о чем-то увлеченно беседовали. Так же увлеченно, как сейчас засовывает вафлю в рот. «Ты уверена, что перед родами можно есть?» Уточняю и получаю болезненный удар где-то под ребрами в тот момент, когда Юлька смахивает крошки от вафли. Мне до сих пор сложно смириться с тем, что бардачок моей машины забит салфетками, подстаканник – мятными конфетами и жвачками на случай укачивания, а заднее сиденье – даже не знаю, что находится на заднем сиденье, потому что боюсь туда оборачиваться. «Мама сказала, что лучше поесть сразу, иначе потом у меня не будет времени», — пожимает плечами Романова Юлия Владимировна и делает глоток воды из пластиковой бутылки. «Мама сказала». Мой желудок болезненно сжимается, а в груди начинает печь, представляя, что любимая теща пробудет у нас еще несколько месяцев, помогая с новорожденным. Уверен, я до сих пор не нравлюсь Юлькиной матери, считающий меня старым похотливым кобелем, обрюхатившим ее дочь. Когда в конце июля мы приехали знакомиться с родителями Суриковой, именно так она и сказала. Открыто мы не враждуем, но взаимно испытываем друг к другу неприязнь, и честно, я начал подыскивать ей съемную квартиру в нашем доме, а лучше в соседнем районе. С тестем у нас нормальные отношения, мужик он простой и адекватный, но Владимир Алексеевич уедет через 2 недели, а я один не выдержу в бабском коллективе, когда у нас постоянно ошивается Рюмина, а в выходные должна прилететь еще и Рита. Поэтому лучшим вариантом для всех будет отселение любимой тещи близко от нас, но отдельно. Да и ей, думаю, будет комфортнее, потому что в нашей с Юлькой квартире ей не нравится. Теща ходит как сыч и постоянно переставляет все с места на место. В особенности каждый день у нас идет битва за хрустальный ромб, полученный мною на премии «Юрист года», который любимая тещенька перетаскивает из моего кабинета на камин в гостиной, считая, что ему там самое место. «Ну, раз мама сказала...» Вздыхаю и трогаюсь на зеленый, маневрирую между машинами, испытывая жгучее беспокойство. «Кость, знаешь, я тут вычитала в одной статье...» Нарушает тишину салона хулиганка, для которой 3 минуты молчания сродни смерти. «Что мужчины, у которых рождаются одни девочки, инфантильны в постели, а в будущем страдают мужскими заболеваниями и теряют сексуальное влечение», — поучительным тоном сообщает Романова. Меня передергивает, как если бы нырнул с головой в ледяную прорубь. Медленно поворачиваюсь к посмеивающейся Романовой и рассматриваю девчонку. Я считал, что у беременных бывает предродовая депрессия, но о предродовом идиотизме не слышал никогда. То есть вместо того, чтобы нервничать, она довольно улыбается и выдает свое очередное нелепое дерьмо. Я уже начинаю переживать за нашу неродившуюся дочь. И да, я скоро стану отцом еще одной девчонки. И тогда девок в моей жизни станет на 1 больше, а моих нервных клеток меньше. Думаю, что моя хулиганка выкрасит в сиреневый цвет волосы моей дочери сразу, как только позволит их длина. Я не понимаю, ты вообще что ли не нервничаешь? Ее пофигистический настрой меня удивляет и пугает одновременно. Всегда считал, что отлично владею эмоциями, но даже моя система сбоит, когда мы подъезжаем к роддому. Неа, а чего бояться? Расслабься, Романов, ты очень напряжен. Ее спокойствию можно позавидовать, и в этом вся Сурикова. У нее все просто. Юлька берет меня за руку, и мы сцепляем наши пальцы. Она заглядывает мне в глаза, и в ее взгляде читается безусловная поддержка, словно рожать еду я, а не она. Подношу тонкую кисть к губам и целую безымянный пальчик, на котором поблескивает аккуратненькое тонкое обручальное кольцо. Ныряю в воспоминании о солнечном сентябрьском дне, когда надел его Суриковой на палец, навсегда сделав Романовой. Теплый речной ветерок с Волги играл с подолом белоснежного платья хулиганки, мерно вышагивающей под руку с отцом ко мне навстречу. Тонкая, изящная девчонка с широкой искренней улыбкой плыла точно бригантина под аплодисменты наших немногочисленных гостей. Нашу свадьбу мы устроили в Астрахани, на берегу широкой Волги. У нас не было грандиозного празднования, с нами были лишь те, кто искренне желал нам счастья. Родители Юли, ее подруга Алла, брат, а с моей стороны только Рита, которую я вызволил из пасмурного Питера, так и не выполнив обещание совместного отпуска. Но клянусь, 2 недели, которые мы провели в Астраханской области, впечатлили девчонку так, что все ее обиды превратились в труху, развеянную ветрами казахских степей. Мы с огромным удовольствием посетили заповедник, съездили на Каспий и лотосовые поля, которые отцвели, но все равно оставались прекрасными. Купались в соленых озерах и загорали под лучами астраханского солнца. Сладкие дыни, хрустящие огурцы, запеченная на костре свежевыловленная вобла. Сочные помидоры с плантации моего тестя, такие, о которых когда-то рассказывала моя хулиганка. И искусанное комарами тело. Романтика, которую не сможет подарить ни один Кипр или Родос. Паркуюсь у роддома, заглушив двигатель, но даю себе пару секунд, чтобы полюбоваться беременной Романовой Юлией. До сих пор не могу поверить, что сиреневолосая хулиганка, когда-то обозвавшая меня старым жмотом, теперь носит мою фамилию и моего ребенка под сердцем. Жизнь та еще извращенка, ловко манипулирующая судьбами. Но вся прелесть в том, что я уже не чувствую себя полноценным, без хаоса и беспорядочности, которые моя хулиганка принесла в мою жизнь. Она, как свеча, осветила и преобразила до неузнаваемости мое существование. Она – мой яркий чувственный мир. Спасибо.